Потом пошли вопросы. Как обычно, каждый не столько спрашивал, сколько высказывал свою точку зрения. Но кто мямлил, нудил или нес чушь, того быстро осаживали криками, а то и свистом. Выслушали, посмеиваясь, но не прерывая, давешнего прыщавого из общества «Долой невинность». «Опять вы, товарищ Лемберг, про союз одного мужчины с одной женщиной? Снова старая сказочка про любовь, а на стороне ни-ни? Ладно, допустим, поселился я с какой-нибудь гражданкой. У нас любовь и все такое, я не возражаю. А партия посылает меня на стройку или в Красную армию охранять нашу советскую границу. Одного. И, согласно закону природы, начинается у меня физиологический голод. Могу я удовлетворить его с малознакомой или даже вовсе незнакомой женщиной, хоть самой женатой?» «Нет, не можешь!» — закричали девушки. «А товарищ Калантай, между прочим, член нашего ЦК, иначе считает...» — обернулся к ним парень. «Половой голод ничем не отличается от желудочного или от той же жажды. Берешь стакан воды, выпиваешь и, будучи удовлетворен, строишь социализм дальше. А товарищ женщина, которая своему же товарищу-мужчине откажет в этом простом деле, будет не товарищ, а сквалыга, которому жалко поделиться с товарищем куском хлеба. Правильно говорю, товарищ Лемберг?» Вспомнил он все же, что нужно задать вопрос. «Про стакан воды не товарищ Калантай сказала, а писательница прошлого века Жорж Санд, которая любила дразнить буржуазную мораль. Любовь, как стакан воды, дается тому, кто попросит». Лемберг с лукавой улыбкой поднял палец. «Попросит! Ясно? Не потребует! А у нас некоторые лихие товарищи прут по-красноармейски, как в 20-м на Врангеле. Даешь Крым! Но, во-первых, женщина не Врангель. Во-вторых, ее любовь не Крым. А в-третьих, вот если, допустим, у тебя какой-нибудь вшивый, немытый попросит: товарищ, дай свои подштаники поносить, ты дашь?» «Еще чего», — ответил парень. Он все не садился. «Так почему женщина тебе, прям скажем, не Дугласу Фербенксу должна давать? Мало ли, что ты попросил?» В зале все так и легли. Даже Лидка прыснула. Очень уж прыщавый мухортик из общества «Долой невинность» был не похож на Дугласа Фербенкса. Еще не дохохотали, а Мира уже вскочила, подняв руку. «В порядке реплики!» — весело крикнула она. «Я вот не понимаю, товарищ Лемберг, почему женское участие в половом акте у вас, мужчин, называется «давать»? Мы не даем, а берем, доим мужчину, как корову, выжимаем, как лимон. Женщина после оргазма переполняется энергией, а мужчина еле ноги волочит. Если, конечно, поработал как следует». Ух, как ей захлопали. И мужчины, и женщины. Кто-то сзади крикнул: «Это наша Мирка Носик с хирургического!» Смеялся и спортинтерновский секретарь. «Ну, извини, товарищ, исправлюсь». Рядом поднялась Лидка. Ободренная успехом подруги, она тоже захотела выступить. «И я в порядке реплики!» При всей хрупкости и манерности Лидка была не из застенчивых, любила находиться в центре внимания. Мира села, чтобы не отсвечивать. На эффектную барышню смотрели с интересом. Лемберг даже подошел поближе, показал жестом «пожалуйста». Лидка обратилась не к нему, к залу. Мира отлично поняла геометрию Лидкиного маневра. Повернулась к интересному мужчине профилем. Он был точеный, еще выигрышнее фаса, но дала возможность и остальным собой полюбоваться. «Знаете, чем человек отличается от животного?» Тихим, но в то же время звучным голосом сказала Лидка. «У человека есть чувство красоты, а у животного нет. Животные спариваются, а люди...» Она задохнулась от волнения, и кто-то, воспользовавшись паузой, крикнул похабное: «Муца!» Грохнули. Мирра яростно обернулась, приметила шутника, погрозила кулаком. У Лидки бледное лицо пошло пятнами. Но трусихой она не была. Сглотнула и продолжила, будто ничего такого не слышала, только голос повысила. «Животные спариваются, а люди любят! Мы строим новое общество для того, чтобы жизнь стала из безобразной красивой. Любовь между мужчиной и женщиной тоже должна стать красивее, чем раньше. А что мы видим вместо этого? Раньше мужчины ухаживали, дарили цветы, писали стихи. Это было красиво. А сейчас что? Подходит какой-нибудь, кого едва знаешь, или вовсе незнакомый, берет за руку, говорит: «Я тебя хочу, пойдем». И девушки тоже хороши. Рассказывают гадкие подробности про любовников. Норовят перещеголять мужчин в цинизме. Коммунизм — красивая идея, товарищи. Про красивые отношения между людьми. Красивые отношения — это когда он и она показывают друг другу лучшее, что в них есть, а не худшее. Тут много говорили о природе и естественности. Но разве в природе самец, желая понравиться самке, не старается показать себя в самом привлекательном виде? Кто-то распушает перья, кто-то меняет окрас. А вспомните майских соловьев. Ведь они поют от любви и про любовь. Про соловьев это в комсомольской аудитории было уж через край. Мира, хоть и подруга, наморщила нос. А похабник, тот самый, третий ряд, крайнее место, снова вызвал всеобщий регут. «Твои соловьи все в Париже к Константинополе улетели, а на бесптичьи и жоп соловей!» Лидка хотела еще что-то сказать, но перекричать зал не смогла. Всхлипнула, побежала из зала. Мира, конечно, за ней, только по пути сделала небольшой крюк. Проходя мимо шутника, упивающегося своим успехом, врезала ему локтем по носу. Хорошо так, до хруста, в порядке педагогики. Он лицо руками закрыл, между пальцев кровь, два ручья. «Иди в травмопункт, а то кривоносый останешься», — посоветовала Мирра и припустила за Лидкой. Догнала уже в вестибюле. Выслушала жалобные речи, дала платок высморкаться. Потом сказала: «Вообще-то правильно они тебя. Не тебе, генеральской дочке Смольнинской институтки, проповедовать рабоче-крестьянской молодежи про красивую любовь. Это у вас там красиво ухаживали, ручку целовали. А у пролетариата жизнь была грубая, скотская. Если дворяне с буржуазией галантерейничали, то это за счет народа. Так что ты их в некрасивость мордой не тычь. Им до красоты еще 100 верст колупаться по грязи и навозу». Лидка сверкнула мокрыми глазами. «Вот и ты меня происхождением попрекнула. Ну иди, расскажи всем, что я генеральская дочь, что я не просто Эйзен, а фон». Между подругами секретов не было. Все Лидкины тайны Мира знала в доскональности. Что в Петрограде бывших в университет не принимали, их там слишком много, поэтому Лидке пришлось переехать в Москву и перед поступлением год отработать в больнице, прикрыться пролетарской профессией. Отец у нее действительно был военно-медицинский генерал. У Лидки в потайном месте за подкладкой саквояжа хранилась карточка. Важный такой, в мундире. Умер от испанки. Это в память о нем Лидка решила стать врачом, хоть боится крови и грязи, не может слушать стонов и криков боли. Потому и выбрала рентгенологию, где чистота, металл со стеклом да утешительный мрак. Про фон Лидка тоже сама когда-то рассказала шепотом. С этой треклятой приставкой в пролетарской республике жить совсем невозможно. Поэтому еще в гражданскую фон Эйзены выправили себе новые документы за хорошую взятку. Стали просто Эйзенами. «Дура ты, Лидка», — ответила Мира Плакси. «Обидеть хочешь? Забыла, что я не обидчивая. И жалеешь ты себя зря. Подумаешь, поработала год санитарка из-за неправильного соцпроисхождения, утки за больными повыносила. Меня, жидовку незаконнорожденную, при вашей власти и в школу-то не брали. Только после февральской учиться пошла, в 13 лет. Взглянула на часики, спохватилась. «Мама родная! Ладно, досмаркивайся. Дай я тебе с физией тушь сотру. На черта похоже. Езжай в общагу, я поздно вернусь. Мне еще в лабораторию». На 23:00 у нее была запись на проявку и печать. Лаборатория, где есть реактивы и увеличитель, одна на весь университет, а пленочных фотоаппаратов становится все больше. Можно, конечно, участников, но те, пользуясь дефицитом, дерут втридорога, так что карточки получаются золотые. А в университетской лаборатории для преподавателей и вузовцев бесплатно. Последним по предъявлении лекционной книжки без прогулов. Время только неудобное. У медфака с 11 до 12 вечера.